Глава 4. Сначала до подъезда отвезли Аню. Она жила ближе к месту наших посиделок. А уже после меня. Как только подруга вышла из авто, она сразу стала строчить сообщение. «У вас что-то было?» Первое, что пришло ей в голову. Думаю, это было очевидно всем. Даже проклятому водителю этой машины. «Да, а у вас?» Поинтересовалась я. «А у нас нет», поспешила ответить Аня. «Да, значит, у нее есть сила воли. Мало того, что я отдалась малознакомому зрелому мужчине через сутки после знакомства. Так он мне даже не дал номер своего телефона. Должно быть женат и не хочет, чтобы я ему докучала и подставляла перед супругой. А ведь я даже не спросила его, женат ли, какие намерения. Впрочем, я что, дурочка? Какие у него могли быть ко мне намерения? Уж точно не такие. Позвать замуж, жениться и родить детей. Думаю, этот этап он уже прошел с другой женщиной. А я лишь игрушка в его умелых руках. Очень умелых, стоит отметить». Эротическое настроение сменилось разочарованием и презрением по отношению к себе. Мне стоило не бросаться в омут с головой. Я идиотка. Винить этого эгоистичного мужчину, скружившего мне голову, не стоит. Он не виноват в том, что умеет управлять женщинами. А вот Аня молодец. Я видела, насколько ей нравится Вэ, но она смогла сдержаться. Хотя мне показалось, что у нее не получится. Не получилось скорее у меня. Чуть позже, уже ворочаясь в постели, я тихо роняла слезы. Он мне точно не позвонит. С этими мыслями я погрузилась в сон. Все воскресенье я провела в ожидании звонка, которого так и не последовало. Лишь несколько раз, списываясь с Аней, я пыталась найти его в соцсетях. Зайдя на страницу шефа, в надежде увидеть у него в друзьях объект моего вожделения, я разочаровалась. Либо у него нет аккаунта, либо есть, но с другим именем. Последним шансом для меня было просмотреть аватарки. Всех 267 друзей. Но что делать, если у него нет фото на главной странице? На глаза попался уже знакомый аккаунт без фото. Тот самый, что писал мне еще вчера. Его странное имя, Лорд, не могло быть совпадением. Это точно тот же самый человек, который спрашивал о вчерашнем. Тогда я не подумала, что это может быть Павел. Но сейчас моя уверенность росла. Снова зайдя на его страницу, я с грустью поняла, что искать на ней нечего. Никаких фото, репостов, групп. Пустой фейковый аккаунт для определенных нужд. Один лишь плюс – это несколько друзей, среди которых мой шеф и дюжина девушек. Изучая страницу каждой, я пришла к определенному выводу, который мне не понравился. Им всем было в диапазоне 20-30 лет. «Понятно. Значит, он охотник на легкодоступных девиц. Что ж, Лена, поздравляю тебя. Впервые влюбилась по уши и сразу же в пикапера». Злобно хлопнув крышкой ноутбука, я запыхтела. Ничего лучше для успокоения, чем холодный душ, мне не пришло в голову. Ледяная вода для меня – своего рода наказание за такое безвольное поведение. В другой раз буду умнее». Уже ближе к вечеру, когда я нежилась в постельке и читала книгу, стараясь не думать о развратнике и своем совратителе, мне написала Аня. «Извини, я тебя обманула». «В смысле?» – удивилась я. «Я тебе написала, что между нами ничего не было. Но это не совсем так». «Я тебя понимаю. Это твое право не говорить, было ли что или нет». Пыталась я ее приободрить и надеялась на сговорчивость подруги. Мы с ним зашли в сауну, а потом по очереди приняли душ. После он отвел меня в комнату с большой кроватью. Я сразу поняла, к чему идет, и сказала «нет». Но он не услышал меня. Уложил на кровать, раздвинул мне ноги и стал делать кунилингус. Мне было так стыдно. В общем, я его кое-как остановила и выскочила, в чем мать родила, из комнаты. Это его охладило, и Вэ позволил мне одеться. «Ого!» — только и ответила я. Ну а дальше ты знаешь, мы пошли к вам. Вы был очень зол. Как думаешь, он меня не уволит? А вообще пусть увольняет, если не хочет слышать слова «нет». Я не была готова к интиму и не думаю, что когда-либо буду готова. Он мне очень нравится, но есть границы, которые я бы не хотела пересекать. Молодец, что сказала. А вообще он шустрый. Решила я пошутить, чтобы разрядить обстановку. Начал бы целовать в губы. Ну, другие губы. Короче, ты поняла. Написала я и залилась смехом. Впервые за сегодняшний день я улыбнулась. Хорошо, что у меня есть такая подруга, от общения с которой я молниеносно начинаю позитивно мыслить. Пусть этот П идет ко всем чертям. Не позвонит, так и пусть не звонит. Неделя началась вполне обычно. Шеф даже и ухом не повел, как будто мы не ездили в субботу в сауну-бильярдную пара на пару. Он раздавал задания налево и направо, совсем не интересуясь, как дела у Ани. Вот они какие мужики. Я же старалась совсем не думать о П. Впрочем, у меня очень плохо получалось. Почти каждый день я заглядывала на страничку незнакомца с именем Лорд, единственную ниточку, связывающую меня с ним. Меня интересовало, как часто он выходил на сайт. И каждый раз для меня было это как оплеуха. Лорд выходил каждый день. И даже не один раз, а несколько. Видимо, общался с подружками. Впрочем, почему я вдруг решила, что это П? Быть может, это кто-то другой, кому были известны мои похождения. С Аней в каждый обеденный перерыв мы шепотом обсуждали наших мужчин. Каждая гадала, когда же будет продолжение и будет ли. Но подруга не жалела, что отказала шефу. Я же не тешила себя добрыми мыслями. Мне не стоило с ним спать. Это крайне глупый поступок с моей стороны. В среду еще до обеда в приемную зашел невысокий полноватый мужчина. Видимо, под шофе. «Налей-ка мне 5 капель, красавица!» Обратился он ко мне. Первой мыслью было вызвать охрану. Не успела я даже толком что-либо сообразить, как незнакомец подошел к моему столу и опрокинул меня, целуя смачно в губы. Эту картину застал мой шеф, который только что вышел из своего кабинета. «Денис Андреевич, вы здесь?» Растерянно произнес он, стараясь оттащить его от меня, не слишком навязчиво. «Не, ну ты представляешь? Эта красавица не захотела мне налить 5 капель!» «Заходите ко мне в кабинет. Сейчас все будет». Странно Виталий Саныч ему улыбался. Мужчина шаркающей походкой зашел в открытую дверь. «Кто это?» – быстро проговорила я. «Уноси ноги, живо!» «Но еще даже обед не начался», – удивилась я. «Я тебе сказал, домой иди. Даже я помочь не смогу, если он тебя раком захочет поставить. Быстро уходи, у тебя минута!» Прошипел тихо он и пулей пошел в свой кабинет. Я схватила свои манатки и выскочила из приемной, по пути чуть не сбив с ног одного из компаньонов моего шефа. «Что, там Денис, что ли, пришел?» Заржал он в голос. «Что за Денис?» Недоумевала я. «Ну, ясно. Ты работаешь всего 3 месяца, поэтому не знаешь. Это же главный владелец всего и всех. Ну, негласный царек города». «Как ты его не знаешь?» Удивился он. «Ладно, иди домой, а то мало ли что, бывали не очень приятные случаи. Учти, если вдруг он приезжает, молодым девчонкам из офиса надо заранее валить. Ну, такой он». Вечером пятницы мой шеф вышел из своего кабинета, уже ближе к окончанию рабочего дня. «Ты сейчас поедешь со мной кое-куда и возьми эти бумаги», указал он на небольшую стопку, которую принесли из договорного отдела. Даже не став слушать моих вопросов, он снова зашел в кабинет. Я же привела в порядок остаточные дела и, собрав небольшой саквояж, ожидала начальника за столом. Через пару минут он вышел, и я последовала за ним. Без лишних разговоров мы сели в машину с водителем и куда-то поехали. Куда именно, я узнала через несколько минут. Это был тот самый ресторан, куда нас впервые притащил шеф. Я взяла папку с бумагами и вышла из машины. Шеф явно приехал сюда по делам. До окончания рабочего дня еще целый час. Так что все законно. Но больше на его удочке посидеть, потрындеть я не попадусь. Ресторан был почти пуст, занята только пара столов. Либо еще не вечер, либо цены в нем очень кусаются. Впрочем, второе скорее всего. За столиком, к которому мы направлялись, сидело трое мужчин. Они о чем-то живо переговаривались и просматривали какие-то бумаги. Одним из них был П. Вот черт! У них видно не только дружба, но и бизнес. «Добрый вечер, Лена!» Сразу же он встал из-за стола и демонстративно поцеловал мне руку. «Не стоило целовать, рука не совсем чистая. Знаете, я столько всего перетрогала, а помыть не успела. Захотелось мне сострить». «Перетрогали. Звучит заманчиво». Заставил он меня покраснеть. Стараясь даже не смотреть на него, чтобы хоть как-то контролировать свои мысли, я уселась на свободный стул и положила папку на стол. К нам сразу же подошел официант, предлагая напитки и еду. «Мне только воды», – тихо выдавила я. «А я помню, вы пили вино», – улыбнулся мне П, пристально глядя в глаза. «Чертов искуситель!» Ничего не ответив на его реплику, я посмотрела в другую сторону. «Вина, пожалуйста», – обратился он к официанту. «Нарезку сыра, фруктов, шоколад, Рафаэла». В наблюдал за нами с нескрываемым наслаждением. Может быть, в наших СП отношениях он сублимировал то, чего не мог получить от Ани. «А ты знаешь, Паш, Лена пару дней назад целовалась с Денисом Андреевичем. Представляешь?» – хихикнул он. От сказанного им я потеряла дар речи. «Нет, но это ж надо так перевернуть и извратить. Я с ним не целовалась. Он зашел в приемную и зажал меня, отцепившись только с помощью В. Зачем он врет?» Я с яростью взглянула на шефа, но не стала с ним припираться. Эти мужики рядом с ним, раз уж знают того Дениса, то точно вполне осведомлены о его поведении.